Шерсть и когти. Диалог с самой собой. «Ну что ты ревешь? Весь троллейбус смотрит». «Я не реву, а тихонько плачу. Никто не замечает». «Прекрати сейчас же, повода нет». «Прекрасно знаешь, что есть. Они сегодня орали на уроке. Не дети, а звери какие-то». «Ну и орали. Перед твоим уроком они 3 часа сидели, как мышь забитая. Устали быть тихими. И потом ты сама отказалась быть нормальным учителем. Кто тебя за язык тянул? Дайте мне лучше труды». «И рисование. Изобразительное». «Всхлип. Искусство». «Вот именно изобразительное. Зачем тебе только понадобились рисование и труды?» «Я не хотела по букварю». «Букварь — это ужас ужасов. А эти предметы, они ж никому не нужны. Никому из начальства. Там можно без дедушки Ленина и без линии партии. А детям так нравится рисовать». «Ну и нечего тут реветь, раз сама себе все напридумывала. Пусть приходят ко мне отдыхать от постоянного прессинга. Вот они и пришли. Чем же ты недовольна?» «Но они весь урок шумели. Видимо, я не умею». «Так замолчали, в конце концов?» «Так я же крикнула, крикнула и по столу ладонью. Ты себе представляешь? Мне кажется, или правда у меня клыки уже режутся? Может, я покрываюсь шерстью? Такая картинка ужасная. Конец гуманизма. Неужели нельзя без насилия?» «Но они совершенно не понимают человеческого обращения. Ты слышала, как их классная разговаривает? Гав, гав, встать, сесть, молчать. Они этот язык запечатлели с первого класса, а ты хочешь, чтобы они еще и твой с налета усвоили? Друзья, давайте договоримся. Чувствуешь перепад стилистического давления? Это же дети, не полиглоты». «Знаешь, я вот что подумала. Может, мне взять свой класс? 3-й год перестройки все-таки, многое изменилось, вроде бы можно дышать. А я могла бы взять детей еще в детском саду, года, скажем, в 4, ну или в 5. Я, честное слово, никогда не буду кричать, никогда не буду стучать кулаком по столу. Мы будем рисовать. Много-много, разного, всякого. Деревья, зверей, машины, автопортреты. Я им сказки рассказывать буду, кукольный театр показывать. А потом мы пойдем с ними в школу. Так все вместе и перейдем из садика в 1 класс. И научимся говорить на одном языке, без всяких там перепадов стилистического давления. И я буду их слушать, выслушивать, буду вглядываться внимательно. Я вообще разовью в себе новое качество, проникающее внимание».